Глава 25. Женя. Ярослав прав. Как бы сильно мне не хотелось получить ответы, говорить лучше без Даши. Да и вообще не хочется с ним спорить. Чувствую себя рядом с этим мужчиной, маленькой девочкой со взрослым серьезным дядей. Особенно, когда он такой, каким был в офисе администрации. Уверенный, умный, решительный, а в глазах сталь, и все вокруг готовы подчиняться. И забавно выглядит, когда мужчина меняется прямо на моих глазах под натиском моей малышки. «Бабушка, бабушка!» — радостно кричит Даша пожилой женщине в окне соседнего дома после того, как мы входим во двор Ярослава. «Смотри, мы маму привели!» А Ярослав даже с шага сбивается. «Отпускай меня!» — командует ему моя малышка. «Прямо тут!» Когда дочка оказывается на полу, женщина выходит во двор. Я помню ее. Она так хвалилась тем, что сын привез ей внучку. Я тогда и подумать не могла, что это про мою Дашу. «Бабушка, бабушка!» — дочка срывается на бег. Чуть не сбивает женщину, обнимая, и та сразу расплывается в улыбке. «Привет, моя хорошая! А ты вкусненькое приготовила?» — тут же спрашивает Даша. «Конечно, приготовила. Вот ждала и думала, когда ты придешь, все это попробовать». Сразу сопоставляю рассказы дочки о том, как добрая бабушка ее пирожками подкармливала. Теперь все понятно становится. Почти понятно. «Здорово!» — вскидывает руки вверх малышка. Потом хватает женщину за руку и тянет к нам. «Вот, смотри, это моя мама!» Я успеваю лишь скромно сказать «Здравствуйте». Дочка не дает развить диалог, заявляя «Она у меня самая лучшая и красивая. Теперь она будет невестой для папы, и мы сыграем свадьбу». Я к поведению дочки привыкла, и кажется оно мне обычным, детским, а вот Ярослав выглядит забавным. Где вся его решительность, уверенность и сталь в глазах? Переводит взгляд с дочки на меня, на маму и так по кругу. «Ярош, ну ты почему опять молчал и не говорил?» — довольно обиженно спрашивает мама сына. «Почему я снова узнаю все последний?» «Да, пап, почему молчал?» — спрашивает его Даша. А потом, словно догадалась, восклицает. «А-а-а! Ты сюрприз делал!» Впервые вижу Ярослава таким растерянным. Сюрприз. Тихо и как-то обреченно по слогам проговаривает он. И тут я поняла. Даша, конечно, говорила, что дядя помог ей, заступился, притворившись папой. Вот только когда я узнала в этом папе Ярослава, то мне подумалось, что он сам каким-то образом догадался, что у него есть дочь. Потом нашел ее, познакомился и сообщил о том, что он ее папа, а Даша мне не договорила всю правду. Но, скорее всего, все было по-другому. Глядя на всю эту картину, появляется ощущение, что Даша случайно наткнулась на Ярослава и объявила, что тот с этого момента будет ее папой, а тот почему-то не смог отказать. Подозревать, что Даша его настоящая дочь, он может уже после того, как сегодня узнал меня. «А я тебя помню», — с доброй улыбкой обращается ко мне женщина, затем к Ярославу. «Ой, какую же умелую хозяюшку ты себе нашел! Она у меня убиралась, у нее все так хорошо получается. Всегда в чистоте жить будете. И красавица какая!» Чуть за щечку меня не потрепала. Весь вид женщины очень благожелательный. «Светлана Акимовна», — представляется она мне. «Но можешь называть меня», — издает тихий всхлип, — «мамой». И быстро отворачивается, вытирая выступившую слезу от нахлынувших на нее чувств. «Ярушка, нельзя же так неожиданно, вот счастье-то дождалась!» «Ну, мам!» Чуть не прыскую. Вот это преображение! Не ожидала когда-нибудь увидеть Ярослава с этой стороны. Правда, я и сама в шоке от всего происходящего. «Не мамкой!» — отзывается женщина, не позволяя ему договорить. Выговаривает нетерпящим возражение тоном. Проводи невесту на ужин, не стой столбом, поухаживай. Пойдем, внученька. Обняв Дашулю, Светлана Акимовна идет в свой дом. Дочка смеется, обернувшись к Ярославу. «Не мамкой!» и показывает ему язык. Смотрю на его реакцию, а он поворачивается ко мне и пожимает плечами. «Такие дела». «Да уж», — соглашаюсь я. «Жил, не тужил, и раз моя дочка объявилась», — продолжает Ярослав. «Моя ведь?» и бросает хищный, испытующий взгляд. «А...» Пытаюсь быстро среагировать, но мужчина не дает. Отмахивается, ухмыляясь, словно что-то уже понял. «Ладно, потом. Все потом. Пойдем, невеста». Ужин проходит тепло и очень вкусно. Отец Ярослава отнесся ко мне настороженно, но без какого-либо негатива. Просто все время смотрит на меня, хмуря кустистые брови. Ему впору Брежнева в кино играть. Но его на себя взяла Даша. Его глаза теплеют, когда малышка обращается к нему. Он пытается ей объяснить что-то про футбол. Та слушает внимательно, что-то даже в тему говорит, а потом заявляет, что хоккей лучше. «Там же клюшки есть!» — восклицает она, аргументируя. «А ими вот так и вот так махать можно!» Руками чуть не сносит бокал с компотом. «Даша!» — пытаюсь ее утихомирить. Но тут вижу сияющие от восторга глаза папы Ярослава и замолкаю. А после дедушка уводит внучку в гостиную, что-то объясняя уже про хоккей. Несмотря на отказ, помогаю Светлане Акимовне прибраться на столе и загрузить посудомойку, на что та снова обрушивает на меня хвалебный поток. В итоге Даша, а вместе с ней новоявленная бабушка и дедушка, уговаривают меня оставить внучку ночевать у них. «Вам же лучше», — настаивает Светлана Акимовна, как ей думается, приводя железобетонный аргумент. «Не будет вам мешать общаться», — и подмигивает. А насчет общаться она точно ошибается. «Не думаю, что наше общение будет такое, какое она предполагает», да и вообще станет приятным. Под таким напором приходится согласиться оставить Дашу. Уже в своем доме Ярослав начинает разговор. «Несмотря на то, что было между нами в прошлом, все будет так, как я говорил. Но все же я хочу узнать кое-что». Замолкает на секунду. «Одного не пойму», — задумчиво проговаривает он, заглядывая мне в глаза. «Если ты легла под меня ради бабок, то почему...» Шлёп. Звонкая пощечина оставляет красный отпечаток на щеке Ярослава. Все произошло на автомате, замах и удар удались неслабыми, но мужчина даже головой не дернул, а прикосновение к его щеке, несмотря на процесс, оказалось приятным. «А еще мою ладонь теперь нещадно жжет. Что-то я зачастила с пощечинами. Скоро так натренируюсь, что стану чемпионкой. Хотя очень надеюсь, что подобной практики больше не случится».